Часть третья. Глава 42. Уже два дня бездельничаю в срединном каменке. Вчера прибыл Талис с остальным войском, а потом на площади у рынка был большой сход горожан, где еще раз была зачитана грамота совета, и Талис представился народу, задвинув весьма харизматичную речь на тему светлого будущего. У него получилось неплохо, честно говоря. И теперь народ пребывал в некой эйфории. Не все, конечно, но в целом обстановка в городе была спокойная. Горожане продолжали заниматься своими делами. Войско пополнилось ополчением на полноценную сотню. А сегодня с утра Талис, воевода с сотниками и несколько представителей знатных родов устроили совет в филях в большой комнате бывшего судейского дома. Мне особо участвовать в революционных дискуссиях не хотелось, да и не пригласили. И я в компании Дарины после завтрака отправился на рынок и по городу погулять. Городище. В небогатой посадской корчме было немноголюдно. Публика разная, в основном местные, что пришли сюда выпить крепкого меда, поиграть в кости да посплетничать. Уже стемнело, и лампадки, развешанные на крюках, давали мерцающий желтоватый свет. Дверь в корчму открылась, и вовнутрь прошли три человека. Двое присели у входа за свободный стол, а человек в сером плаще и покрытой капюшоном головой подошел к кабачику. Перекинувшись парой фраз с гостем, хозяин заведения кивнул в сторону крепкого мужика, с виду наемника, одиноко сидящего в дальнем углу зала за пустым столом. «Я надеюсь, что не заставил вас долго ждать», — сказал мужчина в плаще, присаживаясь за стол к наемнику. «Нет», — помотал тот головой, — «мне еще даже ужин не успели подать». «Это наша первая встреча. Как к вам обращаться?» «Белк, а вы, стало быть, Корен?» «Да, я хранитель Корен», — ответил мужчина, не снимая капюшона. И затем сказал: «Я немного беспокоюсь. Мои посыльные, вероятно, не могут пробиться через заставы мятежников. Может, ваши лазутчики принесли новости?» «Новости есть». Белк протянул Корену кожаный тубус для посланий. «Читайте». Обратив внимание на тяжелый вздох собеседника, Корен развязал шнурок и, открыв крышку тубуса, извлек свернутый лист бумаги, пододвинулся ближе к стене, на которой висела лампадка, и принялся внимательно читать. Из-за капюшона Белк не видел всего лица Корена, но по исчезнувшей улыбке и по опустившимся уголкам рта стало понятно, что хороших новостей в докладе от лазутчиков нет. «Это все правда?» — спросил Корен, убирая бумагу за пазуху немного трясущейся рукой. «Думаю, все гораздо хуже. Скоро все ваше братство будет объявлено предателями, а у стен городища будет стоять армия мятежников. Отзывайте всех ваших людей с дорог и проток. Они понадобятся мне здесь». «Некого отзывать. В вашем распоряжении я и 25 всадников. Наш отряд расселился по посаду и нескольким постоялым дворам». «Как некого?» «Так, мои люди были убиты». «Кем?» «Не знаю», — пожал плечами Белк. «Значит, получается, что из всех людей, что обещал хромой Ян, остались только вы и две дюжины всадников?» «Да». Корен побарабанил пухлыми пальцами по столу и, пожевав губами, сказал: «Где вас найти?» «Я остановился здесь». Белк показал пальцем на потолок. «Ждите моих распоряжений. Я пришлю человека», — сказал Корен, вставая из-за стола. «Подождите, почтенный брат Корен, мне и моим людям нужны деньги». «Да, конечно, вот». На стол плюхнулся увесистый кошель. «Получите столько же от моего посыльного вместе с распоряжением». «С вами приятно иметь дело», — улыбнулся Белк, убирая кошель со стола и немного поклонившись. Корен молча повернулся и направился к своим сопровождающим. Погуляв немного с Дариной по узким и уютным улочкам Каменка, вышли на центральную улицу, ведущую к рынку. прошли по торговым рядам, где я прикупил вьючную сумку, табака и кулек каких-то вкусных орешков, напоминающих лещину. На сухпай пойдет. «Никитин, смотри, скоморохи. Пойдем посмотрим», — потянула меня за рукав Дарина. «Пойдем», — согласился я и подумал. «Какой же она еще ребенок?» Мы протиснулись сквозь зевак, собравшихся вокруг нескольких бродячих артистов. Двое из них показывали примитивные фокусы. Им ассистировали мальчик и девочка, погодки лет 10. Люди были в восторге, радовались, хлопали и кидали монеты в небольшой деревянный ящик. Поощряли артистов не только деньгами. У ящика с монетами также ставили корзинки и кувшины с едой и напитками. Закончив с фокусами, артисты начали играть веселую музыку на дудке и каком-то струнном инструменте. А мальчик и девочка принялись задорно танцевать, забавно подпрыгивая и приседая. Дарина тоже притопывала, улыбалась, и, казалось, ямочка на ее щеке появляется и исчезает в такт музыки. Финал представления меня заставил замереть, открыв рот. Один из скоморохов, толстый как шар, достал из фургона двухметровую палку, на конце которой крепился небольшой цилиндр со свисающим коротким шнурком. Наклонив палку и кивнув напарнику, он радостно крикнул: «А теперь звезды и Кербских гор!» Выбив искры из огнива масляной зажигалки, напарник поджег шнурок, а толстый поднял палку вертикально. Искрясь, шнурок прогорел, и цилиндр с шипением и дымом устремился в небо. Пролетев 20 метров, он не очень громко хлопнул, и от него в сторону полетел сноп разноцветных огней. Зрители ликовали и хлопали, задрав головы вверх, а потом, не забывая подбросить еще монет в ящик артистам, стали расходиться. «Никитин, что с тобой?» — дергая меня за рукав, спросила Дарина. «А, что? Ты чего замер-то?» «Мне эти Кербские звезды понравились». «Да, очень красивое и веселое колдовство. Ну что, пойдем?» «Подожди, мне надо поговорить с ними». «Зачем?» «Надо, постой тут, я сейчас». Подойдя к полному весельчаку, который деловито собирал реквизит, я поздоровался. «И вам здравствовать. Вам понравилось наше представление?» — улыбаясь, спросил он. «Очень». Я вложил ему в руку несколько золотых монет. «О, господин!» — поклонился он. «Пусть большая луна отблагодарит вас за вашу щедрость. Ты мне лучше скажи, где вы взяли эти Кербские звезды?» «Вы решили тоже устраивать представление?» «Да, можно и так сказать. Представление». «Пообещайте мне, господин, что вы не будете это делать в том же каменке, где и мы», — расхохотался толстяк. «Конечно», — улыбнулся я в ответ. «В посаде городища есть квартал ремесленников. Найдете там лавку старого Керба Васыма. Он продаст вам эту забаву по 1 золотому за штуку». «Понятно. Он их сам делает». «Нет, кто-то привозит их торговым обозом из предгорий, там, где у границы в многодворцах живут и кербы, что отказались от бесовской веры». Попрощавшись со скоморохами, направились обратно к судейскому дому. Мы медленно шли по широкой улице. Дарина, под впечатлением от прогулки по большому каменку и представления скоморохов, что-то все время тараторила. А я шел и думал о том, как мне попасть в ту деревню, о которой говорил веселый толстяк. «Никитин», надув губы и нахмурившись, сильно дернула меня за рукав Дарина. «Ты о чем все время думаешь?» «Так, про всякое», — улыбнулся я в ответ и взял свою спутницу под руку. Ей этот мой жест очень понравился, и она, немного покраснев и о чем-то там себе думая, всю оставшуюся дорогу шла молча и мечтательно улыбалась. «Ты тут?» — спросил Варас, просунув голову в дверь, заглядывая ко мне в комнату. «Да, заходи», — ответил я, пересыпая из большого куля в кисет табак. «О, а я только думал, что мне уж и трубку набить нечем. Ну-ка, отсыпь», — расшнуровав, Варас подставил свой кисет. «На базар ходили?» «Да, прогулялись немного». «Дарине понравилась прогулка. Спускалась за водой, песни поет». «Улыбается. Давно я такой не видел. Скажи, Варас, сделал я вид, что не услышал его последней фразы. Долго мы еще тут бездельничать будем? А, так за этим и зашел, ответил он, завязав кисет и убрав его в карман. И, хапнув из большого куля еще горсть табака, начал набивать трубку. «Завтра 800 с Тарином и Талисом выходят к городищу. Позже еще 300 с юга должны подойти». «Здесь войско какое-то останется?» «Конечно, тут пока Лас останется, как помощник воеводы с 300. Будет дальше ополчение набирать, да за порядком смотреть». «А на нас с тобой, у воеводы Тарина, какие планы?» «Тарин сказал, что за ужином о том поведает». «Хорошо. Слушай, может, после ужина баньку?» «Правильно», — хлопнул меня по спине своей ручищей Варас. «Перед походом обмыться надобно. Я попрошу Ларту, чтобы она своего старика послала затопить баню. Как раз после ужина и поспеет пар». «А скоро ужин-то?» «Да уж недолго ждать». «Хорошо, я тогда вещи переберу, да оружие к походу подготовлю.